Глава 13. Рай исчез. Анни, это Аарон. Она почему-то даже не удивилась, лишь на секунду почувствовала какое-то напряжение. Анни глубоко вздохнула, стараясь не показать минутной слабости. «Привет!» Послушай, в субботу на балу его голос, который она так давно знала, дрожал. «Да». «Анни, давай встретимся сегодня. Мне очень нужно с тобой поговорить», — воскликнул он. «Я не могу, Аарон. У меня очень много дел». Теперь, когда схватка с Джиллом успешно закончилась, ей нужно было завершить кое-какие дела. Она заплатила Джиллу за Синтию. И сегодня она собиралась встретиться с двумя агентами по недвижимости по поводу продажи своей квартиры. Но почему все-таки она сказала ему, что занята? Ведь можно было просто сказать «нет» и повесить трубку. Ей совершенно не хотелось слушать его нытье. «Прошу тебя, Анни, это очень важно, совсем ненадолго». Аарон искал Анни в толпе людей, которых в парке в это время было много. После того бала он много думал. Аарон не знал, какие у нее отношения с этим латиноамериканцем, но не винил ее в этом. Теперь он прекрасно понимал свои ошибки. Ему все больше и больше не хватало ее. Аарон пришел пораньше назначенного времени. Он сказал Лесли, что хочет пройтись, и улизнул из дома. Он подумал, теперь я знаю, чего хочу, и, возможно, добьюсь этого. Он заметил в толпе худенькую фигурку Анни. — Здравствуй, Анни. — Привет, Аарон. — Ты прекрасно выглядишь, этот цвет тебе к лицу. Анни рассмеялась. — На прошлой неделе я прочла где-то, что розовый — враг шика. Но все равно спасибо. Аарон улыбнулся. Как хорошо снова быть с Анни. Он взял ее под руку, и они вышли из парка. Аарон заметил кафе у зоопарка. «Хочешь, давай зайдем перекусим здесь? У меня, пожалуй, нет выбора. Поблизости нет других кафе». Она поглядела меню. «Еда здесь, наверное, лучше, чем в старом кафе зоопарка. Помнишь, мы водили сюда мальчишек? Ты голоден?» «Немного», — Аарон солгал. «Я буду только чай и йогурт. Давай сядем на террасе. Ты не против? Ведь сейчас не холодно». «Хорошо», — согласился Аарон. «Здесь неплохо». Он открыл дверь. Когда Анни проходила мимо него и была совсем рядом, он почувствовал запах ее духов. И в этот момент у него перед глазами пронеслась вся их совместная жизнь. То понимание, дружба, поддержка, любовь, которые были между ними. Он на секунду замер и почувствовал, что готов расплакаться. Аарон взглянул на Анни. Не заметила ли она его минутную слабость? Похоже, нет. Аарон заказал кофе и бутерброд. Они прошли на террасу. Рядом была дорожка к зоопарку. «Теперь, чтобы пройти в зоопарк, надо заплатить», — заметил Аарон. «Да». Зоопарк даже забором обнесли, не то что раньше. «Мне это совсем не нравится», — проговорил Аарон. «Боже, как я ненавижу эти глупые разговоры. Чувствуешь себя так неловко. Я думаю, что это сделано исключительно ради животных. Люди плохо относятся к ним, а потом теряют». Аарон подумал, что это был намек на него самого. Он взглянул на Анни, но ее лицо оставалось спокойным и невозмутимым. Она была так же желанна, как вода для умирающего от жажды. Аарон больше не мог сдерживать свои чувства. Он заговорил дрожащим голосом. «Анни, у меня очень серьезные проблемы». «По твоему звонку я это поняла», — спокойно ответила Анни. «Анни, все не просто плохо, все ужасно. Мне невероятно плохо. Мне жаль, Аарон». «Что же случилось?» В ее голосе прозвучала нотка жалости, но только нотка. «Ты знаешь, я всегда хотел вернуть деньги Сильве. И теперь, продав свою долю, я сделаю это. Но еще до этого у меня был план, который должен был принести мне еще больше. Я собирался занять у Морти, если бы все пошло как надо, я бы смог возместить то, что потерял, но...» Аарон откинулся назад, обхватив руками голову. «Я обманывал. Морти подсказал мне, и я использовал это, хотя не должен был. Он не смел поднять глаза на нее. Крис очень зол на меня. Он сказал, что не уверен в том, что любит меня, что я разорил его и Алекса. Аарон замолчал, чтобы собраться с силами и взглянуть на нее. У него был жалкий вид, нос покраснел на холоде. Сейчас с ней говорил уже не прежний Аарон. «Я не знаю, поверишь ты мне или нет, но сейчас я жалею, что хотел заставить Джерри уйти. Я понял, что привязан к этому парню, он нужен мне. Я плохо с ним поступил, с ним, с Морти, с Крисом. Мне нужен Крис. Мне нужны они все». Он отвернулся. «Сейчас появился этот парень из комиссии. Я чувствую, что попал в переплет, но разве я уже недостаточно наказан?» Анни вздохнула. Аарон взглянул на нее. Он говорил очень патетично, ему совсем не хотелось, чтобы это звучало именно так. «Прости меня, Анни. Мне не стоило говорить тебе все это». Он посмотрел на нее с мольбой. «Послушай, я не знаю, как по-другому сказать тебе, но я очень жалею, что потерял тебя. Именно сейчас я понял это». Анни сделала глоток чая, он ждал ее ответа. Но его не было. «Ну, что ты думаешь, это была моя ошибка?» Анни не торопилась с ответом. «Если ты думаешь, что это было твоей ошибкой, то, может быть, так оно и есть. А что же ты? Что ты думаешь?» «Когда мы разводились, я тоже так думала. Когда ты женился на другой, я подумала, что ты сошел с ума». Она взглянула на него. «Я думаю, что у тебя проблемы в браке». Аарон смутился и не смог сразу ответить. «Мы не понимаем друг друга, боюсь, что и не поймем никогда. У нас разные ценности». Анни чем-то зашуршала. Аарона это очень обидело, он сказал с горечью. «Я чувствую тебя, не очень-то трогают мои слова». «Нет, что ты. Но ты женился на другой женщине, и я бы сошла с ума, если бы продолжала думать о тебе». Она замолчала. «Но мы так долго были вместе. Мне, конечно, не все равно, но...» Аарону было неприятно слышать это, но он не мог обижаться, он просто не имел на это права. Как он хотел, чтобы она поняла, что он чувствует, поняла, как нужна ему. Он собрался с духом, взял Анни за руку. Аарон знал, Анни была его последней надеждой. Он глубоко вздохнул. «Ты веришь в то, что мы опять смогли бы быть вместе?» Анни рассмеялась и оглядела его. Аарон смутился, но от ее смеха ему стало лучше. Он улыбнулся. «Ты думаешь, что я сошел с ума, пытаясь начать все сначала?» «Да, Аарон. Боюсь именно так. Неужели ты думаешь, что я смогу когда-нибудь отнестись к твоим словам серьезно? Конечно, у тебя полно проблем, жена не понимает тебя. И ты пришел к своей старой, доброй Анне, которая должна помочь тебе. Ты ждал, что я, как преданный пес, прибегу к тебе. До сегодняшнего момента меня в твоих планах не было. Тебе не кажется, что ты просто хочешь воспользоваться мной? Воспользоваться тобой? Да я предлагаю тебе руку и сердце, ты просто ангел. Я все сделаю, чтобы вернуть тебя. Я люблю тебя, Анни». Анни вдруг стала серьезной. «Подожди, Аарон. Ты человек, который теряется перед лицом трудностей и испытаний. Ты был хорошим отцом двум милым малышам, но всегда отдавал предпочтение лучшему из сыновей. Больная дочь стала только помехой. Для тебя работа была хороша только тогда, когда все шло отлично. То же самое и в браке. Как только стало трудно, а ведь без этого не бывает. Ты просто убежал, Аарон. Аарон, ты говоришь так, как будто еще не понял, что у меня есть своя собственная жизнь. А ведь она у меня есть. Я занята». Аарон чувствовал себя так, как будто его ударили. В этот момент ему показалось, что терраса затряслась под ним. Он ухватился за край белого металлического столика. Аарон вспомнил о Мигеле. Может быть, у них что-то есть? Он был в отчаянии. «Анни, как ты можешь быть такой бессердечной? Мне так плохо. Ты все, что у меня есть. Я люблю тебя. Неужели наш брак ничего не значит для тебя, Аарон?» Анни серьезно посмотрела на него. «Мы не женаты». «Боже!» — он схватился руками за голову. Что же мне делать? Аня спокойно посмотрела на него и сказала: «Я думаю, единственный выход — это постараться решить все свои проблемы. Ведь ты понимаешь, что сам их создал, и ты отнюдь не жертва». Аарон удивленно взглянул на нее. Он не мог поверить, что она сказала эти слова. Прямо как Лесли. Он даже подумал, что это была шутка, но она говорила совершенно серьезно. Аарон понял, что потерял свою последнюю надежду. Анни обидела его. И если еще не поздно, он хотел попытаться спасти свое достоинство. — Ты думаешь, что рыцарь в блестящих доспехах спасет тебя? — съязвил он. — А мне и не нужно, чтобы меня спасали. Точнее, я сама уже сделала это. — Тогда мне больше нечего сказать, — резко проговорил Аарон. Анни немного помолчала. В глубине души она чувствовала желание остаться и, несмотря ни на что, продолжить эту драму. Но другая ее половина, настоящая Анни, хотела уйти. «Теперь я уже не буду, как когда-то, плакать. Она привыкла, вытерпела, когда мать покинула ее, когда ушли и Аарон, и Сильви. Теперь я уверена, я вытерплю. Только Аарон не знает этого». Она спокойно произнесла: «Знаешь, пожалуй, я пойду». Анни заметила удивление на его красивом лице. Его взгляд говорил: «Этого не может быть». «Но, Анни, мне так одиноко». «Ничего, привыкнешь». И она ушла. Анни решила пойти в зоопарк. Вообще, она не была еще в новом зоопарке. Он очень изменился по сравнению со старым, но все равно остался лишь тюрьмой для животных. В пруду, который казался очень большим, плавали утки, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что его величина — это лишь впечатление, созданное благодаря умелым декорациям и зеркалам. Но птицам там, наверное, не очень здорово. Она постояла перед этим загоном и подумала: жаль, что все происходит именно так. Если бы Аарон не ушел от нее, они были бы счастливы. В фальши и холоде, которые царят в Нью-Йорке, они смогли бы создать семью. Как ей хотелось вернуться в прошлое. Но прошлое уходит навсегда, и сейчас она понимала это особенно ясно. Грусть и печаль вдруг исчезли. Она отчетливо осознала, что больше не любит Аарона. Анни подумала, что все они живут в клетках. Любовь к Аарону тоже была клеткой. И ее большая квартира, наполненная грустными воспоминаниями, тоже своего рода клетка. Мне все же больше повезло, чем уткам. Я могу идти. Она пошла дальше и остановилась у вольера белых медведей. И стало жаль своего бывшего мужа. Но Аарон не любил ее. Сейчас он похож на этих зверей в клетке. Они кажутся совсем ручными, но на самом деле они опасны. Он как дикий зверь в зоопарке. Если она вновь пустит его в свою жизнь, то наступит момент, когда станет ненужной ему. Он накинется на нее или просто бросит, как он уже однажды это сделал. Она пошла к выходу. Анни вдруг подумала, ведь у нее есть друзья, работа и маленькая студия, которая гораздо больше многих других мест, где ей приходилось жить. «Я свободна», — подумала она и вышла из зоопарка в настоящий мир.